для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век еще ты с молоду умно разнообразил, искал возможного, умеренно проказил. В конце 20-х, начале 30-х годов Пушкин написал множество стихов, подобных Квельможе. Из них порою делают вывод о склонности позднего Пушкина к проповеди стариковского эпикуризма. Надо же придумать такое. В стихах, подобных посланию к Вельможе, Пушкин все тот же, каким и был, но только он в связи с изменившимися общественно-историческими обстоятельствами нашел и новую форму отстаивания своих прежних изначальных позиций, всякий раз приобретающих особенный вид, соответствующий переживаемому моменту. Оттого такое многообразие в звучании его поэзии, если угодно, и в самом содержании ее, по своей сути, однако, неизменны. Герой Квельможе несколько подобен Пимену из Бориса Годунова. О нем можно сказать, что он прожил свой век, а теперь преимущественно вспоминает пережитое, да наблюдает за тем, как многие из нынешних живут не ради жизни самой, а с установкой, с расходом свесть приход, то есть иметь активный баланс в смысле достижения корыстных целей. Впрочем, такого рода люди всегда были, есть и будут. Он знает об этом по своему собственному опыту, ибо чего ему только не довелось видеть на своем долгом веку, и что бы он ни видел, всему давал оценку, как человек, несущий ответственность за свое человеческое достоинство, тем самым и за судьбы человечества. Вот вольтеровская Франция. «Увидел ты, Версаль, пророческих очей, не простирая вдаль, там ликовало все. Армида молодая, к веселью, к роскоши знак первый подавая, не ведая, чему судьбой обречена, резвилась ветреным двором окружена». Какие только события не происходили у него на глазах, чему только не был свидетелем он, с какими только жизненными превратностями не сталкивала судьба его, но все-таки она оказалась бессильной изменить его, сделать с ним такое, чтобы он перестал быть собой. Но напрасно. Один все тот же ты. Таков и сам Пушкин. Недаром одновременно с такими стихами, как «Квельможе», «Новоселье», «Мадонна», написанными в 1830 году, или «Жил на свете рыцарь бедный», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», написанных годом раньше, в общем, несколько благостными стихами, пишет он такой пугающей силы стихи, как герой, выставляя в них людей одновременно творцами и жертвами истории. Мы не ошибемся, если южную ссылку назовем важнейшей школой для него в этом отношении. У Вигеля, великолепно знавшего Пушкина, по Кишиневу есть такая запись. «Разговор Пушкина, как бы электрическим прутиком, касаясь моей черными думами отягченной главы, внезапно порождал в ней тысячу мыслей, живых, веселых и молодых. Беспечность, с которой он смотрел на свое горе, часто заставляла меня забывать и собственное. Бывало, посреди пустого, забавного разговора, из глубины души его или сердца вылетит светлая, новая мысль, которая изумит меня, которая покажет и всю обширность его рассудка. Часто со смехом, пополам с презрением, говорил мне о шалунах товарищах его в петербургской жизни, которые были к нему строги в лицее. Мало-помалу открыл я весь закрытый клад его правильных суждений и благородных помыслов, на кои накинута была замаранная мантия цинизма. Ведь Пушкину в это время было не более